Глава 25. Архивариус. Осень. «Привет». «И тебе не хворать». Он явно еще спал. «Что-то срочное?» «Я тут кое о чем подумала». «Если это не новая теория относительности, то вряд ли срочная, Ника». Я услышала, как он потянулся. «Очень смешно». «Ну, прости». Щелкнула зажигалка. «Ты куришь?» А я-то держала парня за поборника здорового образа жизни. «Только не говори маме». «Я могила». «Не до такой степени мрачно. Так о чем ты подумала?» «В машине на лобовом стекле есть след, как от круглой присоски. Я не очень-то разбираюсь в автомобильных делах, но подумала, что это может быть видеорегистратор». «Я впечатлен, мой дорогой Ватсон». Поэтому я залезла в ящик, где Двинский хранил старую технику, которую уже давно никто не использовал. Фотоаппараты и видеокамеры, диктофоны, короче, все, что умерло с появлением качественных смартфонов. «Старый скупердяй ничего не выбрасывал», — вставил Костя. «Главное, он очень плохо разбирался в технике. И я очень плохо разбираюсь в технике. Но я нашла что-то похожее на видеорегистратор и погуглила». «И?» «И это таки он. На сайте объясняется, что обычная информация стирается в тот момент, когда поступает новая». Я крутила в руках черную камеру с присоской. «Теперь представим, что Двинский после аварии просто снял видеорегистратор и спрятал в ящик стола». «И тогда все последние записи могли сохраниться». «Именно. Только я сама боюсь его трогать. Будет обидно все стереть, просто нажав не на ту кнопку». «Хорошо. Я найду человечка, заеду через полчаса». И через паузу добавил. «Ты умница, Ника». «Я в курсе», — ответила я сухо. Но триумфально улыбнулась, едва повесив трубку. Если бы не этот кружочек, оставшийся на стекле. Будто мишень для слабого осеннего луча. Ленивые мойщики машин вечно забывают там протереть. Иногда осторожность и жадность стоят нам много дороже, чем лень и раздолбайство. У Двинского было уже не такое хорошее зрение, чтобы приметить след от присоски на ветровом стекле. И никто ничего бы не узнал, оставь он ту несчастную камеру там, где ей положено быть. Я бы наезжала свои километры по его поручениям, отвозила бы Анну на работу, а видеозаписи бы сменяли друг друга. Дорожная реальность наслаивалась день за днем, пряча в своей банальности тот самый вечер, который Двинский хотел утаить. Но старик и правда не умел ничего выбрасывать. Хаял свое нищее послевоенное детство. Плюс для него, гуманитария, черная коробочка оставалась непроницаемым агрегатом. Black box par excellence. Примечание. Black box par excellence. Идеальный. Французский язык. Тем же вечером я присоединилась к Костику где-то за километр по сельской дороге от нашей дачки. Конспирация. Костик припарковался на обочине, за редким сосновым леском серел залив и открыл ноутбук прямо на руле авто. «Мой приятель просканировал информацию с носителя, то есть с мини-флешки камеры. Дальше скачал одну программку. Ну, тебе это не интересно». Я согласно кивнула. «И вуаля, можно наслаждаться кином, многочасовым, что я, собственно, практически весь день и делал. Но для тебя, Ника, оставил только самое интересное. Гляди». Он развернул окошко на весь экран. На нем появилась ночная дорога. Тьма изредка прерывалась фонарями или светящейся в темноте зеброй на переходах. Вот машина свернула с шоссе на узкую дорогу через лес, но скорость не сбросила. И вдруг в картинку ворвался ствол дерева. Текстура в деталях и темнота. Потом дерево вновь становилось стволом, одним из прочих. Скорость нарастала, и пум! Картинка сотрясалась. Я повернулась к Косте. Что это было? Тот загадочно улыбнулся. «Лучшее впереди». Вскоре в свете фар появился Двинский. Морщась от боли, он удовлетворенно оглядел невидимый нам капот. Конец фильма. «Понравилось?» «Ничего не понимаю». «Чего ж тут неясного, Ника? Не было никакой аварии у девушки Вали. Не было вообще никакой аварии, точка. было вот это действо с целью покалечить машину». Я продолжала смотреть на него, как баран. «Какой ты, Ника, светлый и наивный человечек. Аж противно». «Но зачем ему это?» «Ну как же. Кто психованный в этой истории?» «Двинский». «Ошибаешься. Совсем другой персонаж. Тот, кто согласился на больницу и тяжелые препараты, а потом на любые условия. Помнишь, как она встала перед ним на колени в больнице? А как на Алекс кричала у ГАИ «Он меня спас»?» «У Вали расшатанная психика, и она очень не уверена в себе. Все так. Но убедить саму себя, что она убила человека...» «Почему саму себя? Ее убедил в этом собственный супруг. Если ты живешь с человеком, который тебя много старше и мудрее, он как бы твой отец, но еще и твой муж. Руководит тобой и делит с тобой постель. Он как Бог-отец, Сын и Святой Дух повсюду. Сам воздух, которым ты дышишь. Как можно не поверить человеку, который для тебя как воздух?» Я отвернулась от Костика, попыталась проглотить застывший в горле комок. «Конечно же. Как?» «Ты сама-то, пока он был еще жив, ничего не замечала?» Костик открыл окошко. Зажег сигарету. Я пожала плечами. Валю действительно все держали за малохольную. Она жила, знаешь, как бы на отшибе семьи. Я все смотрела в окно на залитый дождем мокрый пляж за вертикалями сосен. Ей не давали пить. Двинский говорил, что у нее алкоголизм. Что-то наследственное. «Что-то наследственное? Вы ее когда-нибудь видели пьяной?» Я качнула головой. «Нет». «Конечно, нет. Просто еще одна грань версии. Ты же не в себе, мало ли что может случиться». «Знаешь, она никогда с ним не готовила. Я думала, не умеет». «А выяснилось, что умеет?» «Вполне». «И кто убедил ее и всех окружающих, заметь, что она ни на что не годится? Недо женщина, недо жена. Это ведь на самом деле очень просто заставить человека сомневаться в себе. Не было такого. Тебе показалось. Ты с ума сошла?» Я молча смотрела на него. Он был прав. Но я-то какова? Целое лето жила с Двинскими под одной крышей, а так ничего и не поняла. Слишком зациклилась на нем и на себе с ним рядом. Костик открыл окно машины, отвернулся от меня, думая явно о своем. Лицо его исказилось злой гримасой. «И куда ей, бедняжке, было жаловаться? Родителям, что на Двинского разве только не молились? Дочкам от второго брака, которые ее терпеть не могли и тоже, прямо скажем, находились под папиным влиянием? Провинциальная девочка без друзей и своего круга общения в Питере». «Бессонница, боль в желудке, сердцебиение, одышка», — медленно произнесла я. «Что?» «Симптомы Вали». Она жаловалась на них, Алекс. Костя пожал плечами. «Это уже к психиатрам. А я тебе скажу вот что. Старик придумал место и действие». «Я все еще не понимаю, зачем? Зачем самому гробить машину?» Он чувствовал, что молодая жена отбивается от рук. Может, даже начала втихаря обдумывать крамольную мысль, что где-нибудь в Алтайском крае, подальше от питерской богемы с ее снобизмом, она будет гораздо счастливее. А ему необходимо было ее послушание. Вот он и задействовал целый веер ее эмоций. От чувства вины к страху. От страха к животной благодарности. О каком изменении судьбы может задуматься преступница? Убийца. Психопатка, наконец. «Это все деньги», — внезапно поняла я. «Деньги от родителей. Чем серьезнее больна Валя, тем больше он мог потребовать за ее лечение». Костя откинулся на сиденье. «Но потом появилась Алекс. Да, потом за дело взялась Алекс». «И объяснила Вале, что та не виновата. А значит, никому ничего не должна». «И значит, вполне может развестись». Закончила я.